Снег пошел на рассвете редкими белыми хлопьями, набирая силу с наступлением утра. Говорили, что это будет первый настоящий зимний снегопад, и те немногие жители города, кто не поставил зимние покрышки, выстроились у трех заправок, проклиная свою нерасторопность и изобретая предлоги для объяснения причин своего опоздания начальству. Первый снегопад всегда бывал событием, и его параметры — скорость, интенсивность и содержание влаги — тщательно анализировались. Из них делались выводы о том, чего можно дальше ожидать от зимы. К половине десятого мостовые и тротуары уже скрылись под чистым белым покрывалом, а в бледном небе гуляла не собиравшаяся прекращаться вьюга. Тед перевел взгляд со старинных окон с толстыми стеклами на стол судьи. Она опять наливала себе воды из желто-черного кувшина, ожидая прибытия последнего опоздавшего. Он заметил щербинку на носике кувшина и задумался, была ли она раньше, или кто-то уронил кувшин, когда здесь сделали уборку после вчерашнего заседания. Рядом с ним Фиск все время рылся в своем портфеле. Он бы убивал время, болтая и сплетничая с адвокатом противоположной стороны, если бы это был не Рирден. Шорох бумаг действовал Теду на нервы, и он бросил на Фиска сердитый взгляд. Ну, наконец, все было готово к началу заседания. Рирден встал. «Народ вызывает Сэнди Ледер». Сэнди в этот день надела свой самый строгий наряд — черный шерстяной костюм, почти прикрывавший колени, и шелковую блузку кремового цвета. За последние недели она похудела, и юбка болталась на ней, пока она шла по проходу. Застежка со спины совершенно съехала на бок. Она озабоченно одергивала юбку, выдворяя ее на место, пока помощник шерифа отражал своей блестящей лысиной свет от люстры, поднимал Библию. После того, как ее привели к присяге, Рирден задал первый вопрос. «Мисс Ледер, сообщите, пожалуйста, суду, каковы были ваши родственные отношения с покойной?» «Энн Уоринг была моей сестрой». «Значит, Тед Уоринг приходится вам зятем?» «Да». Она и не глядя ощущала присутствие Теда в нескольких шагах, ощущала, как он смотрит на нее, магнит, притягивавший ее, отталкивавший ее. Она смотрела только на Рирдена, на неподвижные белки его глаз. «Вы были близки с сестрой, мисс Ледер?» «Да, мы всегда были очень близки». «Можете ли вы утверждать, что она доверялась вам?» «Да». «Мисс Ледер, как бы вы охарактеризовали брак вашей сестры с Тедом Уорингом? Можете ли вы сказать, что это был гармоничный союз?» Сэнди нахмурилась. «Разумеется, нет». «В таком случае, как бы вы охарактеризовали его?» «Бурный. Это в лучшем случае». «Можете немного пояснить нам, что вы под этим подразумеваете?» «Тед Уоринг — человек очень неуравновешенный. По-моему, он ожидал, что будет полностью главенствовать в семье. Возможно, сначала так оно и было. Она была очень молода, но все меняется. Она изменилась. Ей больше это было не нужно, а он не смог этого вынести. Возражаю!» — с явным неудовольствием воскликнул Фиск. «Все это сплошные догадки и предположения. Что это за показания? Здесь суд, а не шоу оперы Уинфри!» Каразерс нахмурилась. «Достаточно и простого возражения, мистер Фиск». «Принято». Рирден спокойно, терпеливо продолжал. «Припоминаете ли вы какой-нибудь случай за время их брака, когда у Энн возникали основания бояться его?» «Да, хоть сейчас могу вспомнить». Сэнди намотала на палец выбившуюся прядь волос, потом отпустила. В ее голосе мешались слабость, гнев и вызов. Это было примерно за год до того, как они разъехались. Как раз в это время их отношения начали портиться. Тед вернулся из поездки в Олбани, где потерпел неудачу на подряде на какое-то строительство, не помню точно. Во всяком случае, когда он добрался до дома, то был пьян. Не знаю, из-за чего возникла ссора. Знаю лишь, что Энн в тот вечер позвонила мне часов в 11. Она так испугалась его, что заперлась в спальне. Звонила она оттуда, и мне было слышно, как он колотит в дверь и орет на нее. Она сказала, что когда на него такое найдет, никакие уговоры не действуют. Она была очень расстроена, плакала. Мне кажется, она до самого утра не осмеливалась отпереть дверь. Она боялась, что он может применить к ней силу? Да. Тед, насупясь, со скрипом двинул свой стул назад. «Мисс Ледер, можете ли вы сообщить суду, насколько вам известно, почему ваша сестра начала дело о разводе с Тедом Уоррингом?» «Потому что она, наконец, образумилась». В зале раздалось хихиканье, и судье Каразерс, которая сама недавно развелась, пришлось стукнуть молотком громче, чем обычно, словно для того, чтобы успокоить и публику, и себя. «Она решила, что их брак больше не имеет смысла», — произнесла Сэнди профессиональным тоном, как во время интервью, ровным и холодным. «Почему же? Их ссоры перешли допустимую грань, влияли на их жизнь и на жизнь их детей». «Что чувствовала ваша сестра после разъезда?» «Возражаю», — не вставая с места, заявил Фиск. «Прокурор требует, чтобы свидетельница передавала мысли другого человека». «Напротив», — возразил Риордан. «Мы уже установили, что сестры делились друг с другом и что Сэнди Ледер прекрасно знала о чувствах своей сестры». «Возражение отклоняется». Сухо произнесла судья Каразерс. Сэнди продолжала. Энн вернулась на работу. Она устраивала свою жизнь. Казалось, она первый раз в жизни почувствовала себя свободной. «Мисс Ледер, известно ли вам, пытался ли Тед Уоринг помириться с Энн?» «Да, пытался». «А знаете ли вы, допускала ли такую возможность ваша сестра?» «Нет». Ни в коем случае. Она не могла дождаться документов о разводе. Действительно ли она в те выходные ходила на свидание с доктором Нилом Фредриксоном? Да. И собиралась снова встретиться с ним. Мисс Ледер, как вам кажется, как бы отнесся к этому известию мистер Уоринг? Возражение, — воскликнул Фиск. Вопрос ведет к домыслам. «Ладно, мисс Ледер», — терпеливо продолжал Риордан, формулируя вопрос по-другому, — «могли бы вы сказать, присуще мистеру Уорингу чувство собственности или нет?» «У мистера Уоринга огромный инстинкт собственника. Я не сомневаюсь, что это сильно разозлило бы его». «Насколько я понимаю, Джулия и Эйли Уоринг в настоящее время живут у вас?» «Да». «Насколько вам известно, говорила ли Джулия Уоринг когда-нибудь неправду своей матери?» «Нет. Она всегда была правдивым ребенком». «Есть ли у вас какие-либо причины считать, что теперь она стала менее правдивой?» «Нет». «Еще один последний вопрос, мисс Ледер. Давно ли вы знакомы с обвиняемым Тедом Уоррингом?» 16 лет. «Учитывая то, что вам известно о Теде Уорринге, способен ли он был застрелить Энн Уорринг?» Сэнди сделала глубокий вдох. «Да». Это слово глухо отдалось у нее в ушах, и она подумала, неужели у нее такое же потрясенное, озадаченное выражение лица, как у тех людей, с которыми она разговаривала после трагических происшествий. Риордан кивнул. «У меня больше нет вопросов», — тихо произнес он. Фиск долго разглядывал Сэнди, прежде чем приступить к допросу. «Мисс Ледер». Вы ведь никогда не были замужем? Вопрос не имеет отношения к делу, — запротестовал Риордан. Возражение принято. Хорошо, — продолжал Фиск. Вы показали, что Энн и Тед Уоринг часто ссорились. Да. Разве невозможно, чтобы таков был характер их супружества, их способ общения друг с другом? Я бы не называл это способом общения. Но они, возможно, так считали, мисс Ледер. Не знаю. Позвольте задать вам такой вопрос. Приводили ли когда-нибудь эти ссоры к насилию в какой бы то ни было форме? Хоть один раз за все годы их брака жаловалась ли вам сестра, что Тед Уоринг ударил ее или нанес ей физическое оскорбление каким-либо иным образом? Нет, но, то есть, на самом деле, у вас нет никаких причин считать, что у Теда Уоринга имелась привычка к физическому насилию любого рода, верно? Сэнди опустила глаза и уставилась на свои обветренные руки, на дочисто обкусанные ногти. Она долго ничего не говорила, а когда, наконец, ответила, то ее голос прозвучал еле слышно. «Нет. Вы сказали, что вы с сестрой были очень близки, я не ошибаюсь?» «Да. Тогда вам должно быть известно, что Джулия Уоринг переживает эмоциональные трудности и что в школе она ходит на прием к психологу». Энн упоминала об этом. «Вам также было известно, не правда ли, что у нее были проявления физической жестокости и другие признаки неблагополучного поведения, и что Энн и Тед Уоринг оба были озабочены этим?» Я не помню, чтобы Энн была чересчур этим озабочена. Нет. Можете ли вы подтвердить, что у Джулии были сложные взаимоотношения с отцом? Ну, я бы сказала, что у множества людей были сложные взаимоотношения с Тедом. Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос. Были ли у Джулии сложные взаимоотношения с отцом? Возможно. Мисс Ледер, вы находились в доме на Сикамор-стрит в тот вечер, когда Тед Уоринг и его дочери вернулись из поездки в горы, верно? Да. Была ли Энн рада видеть их? Девочек, во всяком случае. Были ли вы свидетелем каких-нибудь разногласий между Энн и Тедом Уорингом? Нет, но вы не заметили ни малейших разногласий, не так ли, мисс Ледер? Да или нет? Нет. Когда вы уходили, где была Джулия Уоринг? В гостиной. Она стояла рядом с родителями? Она находилась с ними в одной комнате. Значит, она стояла рядом с Тедом Уорингом? Я этого не говорила. Вы бы хотели получить опеку над детьми, не так ли, мисс Ледер? Риордан встал. Возражаю. Это процесс по делу об убийстве, а не о назначении опекунства. Возражение отклоняется. Свидетельница ответит на вопрос. Во всяком случае, не думаю, что они должны достаться Теду Уорингу. Вы не слишком любите своего зятя, верно, мисс Ледер? Да, действительно, не люблю. Больше вопросов не имею. Сэнди минуту постояла, в голове у нее был полный сумбур, затем она ступила с возвышения и пошла сперва медленно, проверяя, держат ли ноги, потом все быстрее. Проходя мимо Теда, она, наконец, посмотрела на него, и он выпрямился и взглянул ей прямо в лицо. Питер Горик, наблюдая за ними из третьего ряда, пометил в своих записях этот обмен взглядами словом «уничтожающий». Сэнди смотрела на спящего Джона, на дорогое, неизрезанное морщинами спокойное лицо. Метель на улице наконец прекратилась, укутав весь мир толстым слоем снега. По угольно-черному, словно наконец очищенному небу, там и сям были рассыпаны сверкающие точки зимних звезд. Она листала журнал тихо и осторожно. Но он открыл глаза. — Не спится? — Да. Он взглянул на крошечный дорожный будильник на ее тумбочке. Его тревожило, что даже будильник у него был такой компактный, легкий, что его нетрудно передвинуть. На нем бледно светились цифры 3:17. «Надо заменить батарейку», — сказал он. «Я знаю». Они немного помолчали, он положил руку ей на живот, но она не отреагировала. «Знаешь», — задумчиво сказала она, — «когда-то я видела сны о детях. Однажды мне приснилось, что к моей спине прикреплен ребенок, его маленькие ручки обвиваются у меня вокруг шеи и душат меня. В другой раз мне снилось, что я пинаю ребенка, как футбольный мяч. У всех бывают тревожные сны». «У тебя на все есть объяснение, да? А тебе хочется, чтобы я сказал, что ты жуткая личность, и я тебя видеть не могу?» «Неважно. Почему ты не попробуешь заснуть? Хочешь, согрею тебе молока?» «Не надо мне твоего дурацкого молока!» — раздраженно бросила она. «Ну что ж, ты не возражаешь, если я попытаюсь немного поспать? Или тебе хочется поделиться со мной еще какими-нибудь фантазиями в духе Нормана Роквелла?» «Извини, Джон». Она устало вздохнула. «Спи». Она склонилась над ним, чмокнула в лоб и смотрела, как он закрывает глаза. Она вспомнила ту ночь, когда родилась Джулия на неделю раньше срока, как Тед позвонил ей из больницы. «Мы сделали это! Мы сделали это!» Была середина ночи, август месяц. Ее грудь была влажной от ночного пота. «Мы сделали это! Мы сделали это!» Он быстро бросил трубку, словно позабыв, что разговаривает, как будто у него было более неотложное дело. Джулия, следующее утро у груди Энн, еще сморщенная, мокрая. Сэнди долго казалось, что она больше похожа на лягушку, чем на человека. «Мы сделали это! Мы сделали это!» Усталая улыбка Энн. «Любовь не приходит», — сразу призналась она наедине с Сэнди, когда медсестра унесла ребенка. «Ты думаешь, что она есть сразу?» «А это не так. Я даже не знаю ее». Потом она не помнила, чтобы говорила что-то подобное, выводила ту любовь, что вскоре вспыхнула с такой нежданной силой от начала, с рождения. «Мы сделали это! Мы сделали это!» Та душная летняя ночь, трубка замолкнувшего телефона в руках. На следующий день миссис Мерфи, консультант средней школы Хардисона, позвонила Сэнди в редакцию «Кроникл». «Думаю, вам следует знать, — сказала миссис Мерфи, — что у нас нет ровным счетом никаких успехов с Джулией». Сэнди рассердил ее холодный тон. «Что это значит?» «Это значит всего лишь, что она явно решила никоим существенным образом не участвовать в наших обсуждениях. Похоже, она считает, что просидеть весь курс молча — это в порядке вещей. А если открывает рот, так только за тем, чтобы дать краткий ответ, и такой, какого, по ее разумению, я жду. Я должна настоятельно порекомендовать, чтобы вы подыскали другого врача, который сможет уделять ей больше времени. И хорошо бы провести такой же профилактический курс для Эйли, хотя она, похоже, несколько поспокойнее». «Хорошо», — коротко ответила Сэнди. «Так я могу полагать, мисс Ледер, что вы доведете это дело до конца?» — настаивала мисс Мерфи после того, как продиктовала Сэнди фамилии и номера телефонов двух детских психиатров, работающих в больнице Хардисона. «Можете полагать все, что вам угодно!» Не могла удержаться от колкости Сэнди, прежде чем повесить трубку. Минуту она разглядывала клочок бумаги, на котором послушно записала фамилии врачей, потом запихнула его в свою большую сумку вместе с неоплаченными срочными счетами, обертками от конфет и скомканными бумажными салфетками. Тед беспокойно расхаживал по квартире, к стене от стены, к стене от стены. Сама атмосфера тишины и покоя действовала угнетающе. Снег был слишком глубоким для катания на машине. Он не мог пойти на риск застрять, чтобы пришлось звать на помощь. Пойти было некуда. Больше всего ему не хватало звуков вокруг. Звуков, бывших его частью, частью жизни. Бренчат кастрюли, его девочки бронятся или смеются, или напевают выдуманные песенки, кто-то возится в душе. Суматохи семейной жизни. Телефон молчал, почти никто теперь не звонил ему, ну, разве что Карл иногда. Такое же ощущение пришло к нему, когда он только переехал сюда, с Сикамор-стрит. Тишина, чистота и порядок. С чего он решил, что ему нужно именно этого? Это полное отсутствие семьи. Точно такая же пустота, которую ему удалось как-то заполнить. Теперь, благодаря легкомыслию или невезению, все это снова будет утрачено. Последний раз он виделся со своей матерью 6 лет назад. Он был на стройке в Пенсильвании и решил проехать 70 миль, чтобы навестить ее. Они с мужем управляли мотелем, жили там же, в маленькой бесплатной квартире. Ее лицо, когда он вошел... «Чем могу быть полезна?» Крашеные черные волосы, стянутые в неряшливый пучок, огромные руки, выпиравшие из запачканного хлопчатобумажного платья кусками дряблого жира, к тому времени она весила около 300 фунтов. Она не сразу узнала его. Он сидел в их маленькой кухоньке, заваленной рецептами, записками для постояльцев, в номерах не было телефонов, счетами, ужинал с ней и отчимом. Они ни разу не спросили его, где он работает, живет, что у него за семья. Говорили только о крахе на рынке недвижимости, что мотель по соседству с ними закрывается, что у них самих пустует до 12% номеров. После ужина он сказал ей, «Почему ты не ляжешь в какую-нибудь диетическую больницу в городе?» Ее ноги были покрыты язвами от диабета, вызванного ожирением. Багровые нарывы расползались вверх по икрам. «Куча баб, которые только сидят да жалуются на своих мужей», — вмешался отчим, — «я не собираюсь оплачивать это». Он отказался от предложения бесплатно переночевать у них и уехал, как только они уселись смотреть свое любимое телевизионное шоу. «Ты ведь не возражаешь, правда? Мы его смотрим каждую неделю». Она умерла меньше, чем через год после того, от обширного инфаркта, в 53 года. Однако отчим сообщил ему об этом только через 3 месяца. «Во всем виноват этот осел», — со злостью бросил Тед. Но Энн возразила. Она отвечала за собственное тело. И хотя он понимал, что она права, отчима он так никогда и не простил. Была какая-то возня с ее завещанием, она составила его сама, воспользовавшись документами, которые выписала по рекламе в ночном телевидении. Оно не соответствовало официальным требованиям, существовавшим в штате Пенсильвания, и было признано недействительным. После этого он снова перестал общаться с отчимом. Он отошел от окна и сел на диван. В тот вечер перед отъездом он показал ей фотографию Джулии и Эйли. Она поднесла ее к самым глазам, мечтательно улыбаясь. Какая прелесть! Она разглядывала их лица и вернула фото только когда отчим крикнул «Принеси мне кофейного мороженого!» У него все еще сохранилась та фотография. Ее края помялись под рамкой. Его девочки... Одна из присяжных опаздывала, ее машина застряла в сугробе в 3 милях от здания суда, и публика нетерпеливо пережидала долгую паузу. Шепталась, гудела и ерзала. Джулия обернулась и увидела через 2 ряда Питера Горика, наблюдавшего за ней. Когда он улыбнулся, его веки сомкнулись, словно птицы и лодочки, которые она любила делать из бумаги. Она только было улыбнулась, в ответ, как почувствовала, что Сэнди неодобрительно смотрит в том же направлении, и повернулась к суду. В двух шагах от себя она видела затылок отца. Темные, тщательно причесанные волосы чуть-чуть не доходили до ворота пиджака, открывая полоску бледной кожи. Она не видела его с тех пор, как его увели полицейские. Она уставилась на эту полоску обнаженной кожи, вызывавшей беспокойство, и стиснула ткань платья. Сэнди метнула на Горика сердитый взгляд и повернулась к Джулии, которая теперь смотрела прямо на пустующее место судьи упорно, настойчиво и невозмутимо. Она была благодарна обвинению уже за то, что они вчера вечером решили не вызывать Эйли для дачи показаний. Риордана беспокоило то, как бы она стала описывать схватку Теда и Джулии и ружье, которое видела. «Они вызовут ее, тогда и займемся этим», — сказал он. «Но Джулия, разумеется, дело другое».